Глава 21. «Тарань! Тарань! Тарань!» — кричал десяток воинов, стоящих по две стороны от хорошо обработанного и сильно измененного ствола дерева, которое теперь со всей уверенностью можно было назвать «тараном». Подвешенный на множестве веревок, с 10 ручками на каркасе, на колесах, с крышей, все сделано на совесть, все сделано по правилам, и не скажешь, что делали не профи, а обычные военные, обычные легионеры, которые этому не обучались. Но они чтоб их сделали, а значит, точно среди своих командиров заслужили несколько очков. Кто-то из командиров вполне может написать на их шлеме «инженер», ибо это полностью было бы правдой. «Тарань! Тарань! Тарань!» Продолжали каждый удар самих себя поддерживать воины, которые пытались проломить явно усиленные не только зачарованием, но и всяким мусором по ту сторону ворота. Процесс шел медленно. Это был уже примерно 100-й удар, который, наконец, начал приносить свои плоды. Огромные, массивные воротины начали активнее шататься, с каждым ударом все больше и больше, указывая на слабое место. И я усмехнулся, ибо все было просто очевидно. Ибо стены с воротами крепки, да, а вот почва под ними. «Нужно срочно послать бойцов с лопатами», — подошел я к командиру легиона, который со скепсисом воспринял мою догадку. «Смотри, с каждым ударом. Все сильнее и сильнее качаются ворота, так?» Он пригляделся, как раз нанесли очередной удар, после чего кивнул. «А теперь приглядись, как к стенам. Они шатаются ровно так же, как и ворота, ибо конструкция практически монолитная». «Хм...» — нахмурился еще больше командир, прищурился, а потом дождался удара и улыбнулся. «Ты прав, да. Если сделать с нашей стороны подкопы, зацепиться крюками за верхушки стен, и тогда они рухнут». После этого последовала череда команд. Таран временно оттянули назад, дали возможность бойцам сделать первые подкопы. Потом проба, несколько ударов. Стена шаталась еще сильнее, но недостаточно. Требовалось еще рыть. Силы людей не хватало, чтобы опрокинуть такую огромную и монолитную конструкцию. Снова 100 человек начали активно рыть все перед стенами строго с одной стороны. Все меняли друг друга, чтобы не переутомлялись, чтобы были силы сражаться дальше. И снова начали тянуть, усиливая напряжение в такт ударом осадной машины. Снова результат стал лучше, но неведомая сила тянула стену назад. Но было видно, что если еще немного поднажать, если еще чуть-чуть надавить, сделать ход больше, еще больше подрыть основание, то получится. Третий раз бойцы бросились копать уже сами, не ожидая команды. Это радовало. Бойцы сами понимали, чего не хватало. И когда кто-то крикнул, что видит основание бревна, ему помогли вылезти из практически метровой ямы. Он быстро указал, на какой примерно глубине можно остановиться, после чего сдал свою лопату, бросил в телегу к остальному инженерному имуществу, которое привезли из города во время строительства тарана. Еще 20 минут работы. Гелиос в очередной раз приблизился к закату. Вот-вот наступят новые сутки. Я подставил лицо под его лучи и улыбнулся. Завершение близко, по крайней мере, этого короткого испытания. Но скоро будет новое, я это знал, чувствовал. От этого не убежать, от этого не скрыться. «Тарань! И раз!» — кричали одновременно множество воинов вокруг. «Тарань! И раз!» Слова были разными, но они словно резонировали друг с другом, усиливали друг друга, накладывались и позволяли бойцам тянуть еще с большим усердием. «Ну, давай!» — заорал кто-то, после чего все веревки натянулись, стены наклонились, опасно сильно, но все еще держались. И тогда я схватил еще одну веревку, один, мне не нужна была помощь, раскрутил крюк, кинул. Он зацепился за уступ внешней части стены, которая вот-вот должна была рухнуть, и начал тянуть. «Рывок! Еще рывок! Еще рывок!» Послышался треск. Воины приободрились. Снова начали кричать, дергая стены с воротами в такт. Магия держала эту конструкцию. Но у каждой магии есть свои пределы, есть вложенные в нее силы, и они далеко не бесконечны. Именно из-за этого мы стали ломать буквально эту монолитную конструкцию. Мы начали ломать то, что казалось ломать невозможно. Но я уже понимал, в чем подвох. Стена рухнула. Я тут же схватился за свою глефу и первым устремился вперед. Огромное облако пыли поднялось вверх, скрывая картину, которая была за ним. Но стоило его преодолеть, как меня ждало разочарование, как и всех воинов, которые последовали за мной. «А-а-а!» — крикнул я, пнув какой-то кусок вырванной земли. «Их тут нет! Эти твари как сквозь землю провалились! Обыскать тут все! Они не могли пропасть бесследно! Каждый лоскуток, каждую ямку, каждое здание, которое тут стоит! Любые странности! Обо всем доклад своим десятникам! Те докладывают непосредственно мне!» Голос Митрокла также был полон гнева и негодования, ибо он, да как и все остальные, разделял схожие чувства. Воины рассыпались в разные стороны, а я прикрыл глаза. Что-то тут было не так. Словно какие-то незримые нити были разорваны. Они пытались вновь соединиться, но что-то им мешало. Я пытался понять, что именно произошло, что именно им мешало. Что создавало здесь такую неприятную ауру? Ведь не просто так тогда прошла та волна, не просто так. Я начал идти вдоль одной из этих незримых нитей. Шел, буквально чувствуя ее кожей. Она нежно-нежно к ней прикасалась, но тут же отступала в сторону, стоило мне попытаться схватить ее. На меня 100% сейчас смотрели как на безумца, но я и есть он, ибо я один из немногих, кто пережил настоящую смерть и вернулся. Я один из немногих, кто видит символы, которых не должно быть. Я один, вообще один, кто был порожден первородным хаосом. Именно сейчас, именно здесь. Да, все мы его дети, но только я был создан именно его руками. И я шел дальше. Чувствовал неприятные колебания от какой-то точки. Злые, противоестественные, угрожающие. Словно само мироздание шептало, что там ждет только смерть, что туда не следует идти. Но я шел. Кому, как не мне. И я открыл глаза, осмотрелся. На меня смотрело множество глаз, а командир уверенно кивнул. «Видимо, что-то со мной происходило, но я сам не знаю что». Я кивнул в ответ, снова прикрыл глаза и пошел дальше. Вот вторая нить, такая же порванная, так же странно колеблющаяся. Она словно что-то искала в провале, пространственном. Похоже на то. Я приблизился к границе этой области. В животе сразу что-то отзывалось. Болезненно. Словно там не было откуда восполнять внутреннее море, а наоборот. Оно будет только изливаться наружу, но без результатов. Пустоту. В царство бездны. Даже не хаос, а хуже. «Бесконечное ничто», — прошептал я, открыв глаза. Остановился я напротив здания. Странного, украшенного зелеными, даже ядовитыми красками. К ним не хотелось прикасаться. Но пришлось. Я толкнул дверь. И тут же почувствовал, что вся моя магия начала покидать меня. Но стоило сделать два шага назад, как тут же все восстановилось. Я облегченно вздохнул, после чего направился внутрь. «Там я не смогу за тобой следить. Будь осторожней. Пространство внутри может быть искажено». Хаос и переживал. Странное сочетание, но почему-то теплотой отозвавшейся внутри. Поэтому я с еще большей уверенностью шагнул во тьму, которая буквально иноземным хладом пронзила меня всего. Я поежился, но продолжил идти, пока не вошел внутрь. Тут же осмотрелся, подождал, пока зрение перестроится, и улыбнулся. Пространственных искажений тут не было вообще. Само пространство было целым, я это чувствовал. Просто тут была оборвана связь. С мирозданием? Похоже на то. Словно этот кусок вырвали из нашего мира и попытались переместить в другой. Словно его воронкой засасывали, чтобы прорвать незримый барьер. И, похоже, у врага вышло. Я прошелся по кругу в главном зале, напротив небольшого трона из... костей? Похоже на то. Кости людей, причем только-только обглоданные, принесли в жертву своих рабов. Похоже на то. Туда им и дорога. Предатели недостойны нормальных похорон. Они никогда не смогут заплатить лодочнику, чтобы переправиться через Стикс. Они будут вынуждены остаться неприкаянными и никому не нужными трусливыми духами. Убрав ногой слой пыли, который, видимо, образовался из-за сожжения чего-то, может быть, даже плоти этих предателей, я заметил символы на бревенчатом полу. Странные, незнакомые мне, угловатые, даже какие-то агрессивные. Но они были явными свидетелями того, что тут произошло какое-то колдовство. Как там сказал Митрокол? «Сильно могучее, иначе его никак и не опишешь». Прошелся я по всему зданию, везде в клетках остались одни скелеты, либо мумии, обтянутые кожей. Люди, везде люди. У кого-то были сломаны руки, у кого-то только пальцы, у кого-то на шее были цепи, а у кого-то на руках. Все это были пленные, но не рабы. Судя по всему, вот именно эти пытались бороться до конца. Но, черт, на костях виднели следы тех самых знаков, которые находились и на полу, а значит, кто-то через кожу наносил их, какие ужасы испытывали жертвы, я даже не представляю. «Ублюдки!» — прорычал я, осматривая это. Нет, все же здесь пространство было искажено. Оно было больше? Да, внутри здания было явно больше, чем снаружи. Если там, по ту сторону двери, было всего два этажа с виду, то тут все четыре. Я решил подняться на второй. Там были простые покои, явно командиры, но не такие благородные. Либо прислуга, шкуры на полу, небольшие костяные украшения, первобытный строй какой-то, а не цивилизация. «И эти твари пытаются с нами воевать!» — с пренебрежением произнес я, буквально сплевывая каждое слово из отвращения ко всей символике тут. Третий этаж. Тут было все более облагорожено, что ли? Теперь шкуры лежали не просто на полу, а уже на койках. Кроватями доски на четырех ножках назвать сложно, но сам факт. Пытались приблизиться к цивилизации. Было похоже на это, но все равно не дотягивали. Светильники из костей, настенные украшения из костей. Но было кое-что из дерева. Стойки для оружия и... само оружие? Да, обломок копья с одной золотой полоской. Тут точно располагался один из старших командиров. В остальных комнатах было все примерно так же обставлено. Что примечательно, я даже заметил подъемник, который явно работал с помощью ручного труда, человеческого труда. Кентавры сами не могли подняться по узким проходам, ступенькам между этажами, поэтому их поднимали так, на платформе, которая сейчас находилась как раз тут. А в ней сразу три трупа человека — мумии, кости, обтянутые сухой кожей. «Словно в пирамиде Гизы», — тяжело вздохнул я. «Но мы не в Египте», — прошелся на последний этаж. Лестница туда вела достаточно широкая, таких, как я, уместилось бы сразу пятеро, так что кентавры могли спокойно подняться уже сами. Тут было пять помещений, одно явно зал совещаний, крайне старая и частично уничтоженная карта Греции. Некоторых городов на ней не было, некоторые были уже на самом деле давно уничтожены. Но и мне это было важно, а география... А тут она была передана достаточно точно. Плюс некоторые точки, которые сложно было определить, иначе как точки интереса. Одна из них — горы чуть северо-западнее, логово пауков, с которыми еще предстоит разобраться. Я свернул карту и убрал небольшую поясную сумку. Пригодится гарантированно. Потом продолжил ходить дальше по помещениям. Это уже были комнаты самых старших в этом... клане? Нет, не подходит. Слишком разные символы от комнаты к комнате. Скорее, некоторым объединении кланов тварей. Один клан кентавров и три клана сатиров. Все они были практически полностью уничтожены, а остатки трусливо сбежали. Но все эти комнаты были украшены золотом, амфорами, тут были сбиты нормальные кровати, стояли нормальные деревянные шкафы. Не совсем красиво, но дорого-богато точно. а по нескольким посохам можно было с уверенностью сказать, что возглавляли кланы или шаманы, или уважаемые старцы. Учитывая, что именно тут была сотворена магия, то версия с шаманами подходила больше. Ну и в прошлый раз именно шаман был во главе лагеря. Именно шаман пробил путь в наш мир. «Ладно, делать тут явно больше нечего», — вздохнул я, потом махнул Глефой, которая заискрилась. И снова я улыбнулся, почувствовал, как расслабился почти каждый мускул на моем лице. Даже если моя магия не работает в этом проклятом месте, то магия, заключенная в оружии, сохранялась. Гестия была рядом. Относительно. Через оружие она передавала мне свою необъемную энергию. Но необъемную не значит, что бесконечную. Это мне ее не объять, а боги-то способны. Конец есть у всего. «Теперь ты понимаешь, смертный, почему именно ты находишься тут?» Послышался мне голос женщины, не молодой девы, а именно зрелой дамы, которая повидала всякое, но не утратила свою нежность и заботу, которая стала чем-то святым для своего дома, ибо это была она, Гестия, говорила со мной через свою связь, через оружие. «Почему именно ты был избран самим хаосом?» «Потому что повезло?» — усмехнулся я, не понимая, почему именно сейчас богиня решила говорить со мной. «Нет», — с легким разочарованием ответила она, но потом усмехнулась. «Но ты явно понимаешь, просто за глупостью пытаешься скрывать свой незаурядный ум. Ты был избран, потому что в тебе был великий потенциал. Ты был отмечен мирозданием, ты можешь чувствовать его, само пространство. Мало кто на свете на такое способен. Именно через тебя может перетекать сила в этот мир. Именно ты можешь быть путеводной звездой в это время мрака. Да, сейчас только закат. Но когда наступит безлунная ночь, когда даже Селена не сможет помочь людям, именно ты встанешь на защиту, как герой древности, и будешь оберегать этот мир, как домашний очаг. Ибо таково твое призвание». Ибо поэтому хаос решил, что даст тебе частичку неупорядоченного самому первому, частичку самой сути. Один шанс, смертный, всего один шанс. Восстанови тут баланс. Эти надписи есть суть, решил уточнить я, но ответом мне была тишина. Ну как, почти тишина. Начали формироваться едва заметные надписи. Но они явно не сформируются еще очень долго. Язык был не из этого мира, а моя голова, глядя на них, разрывалась на куски. Слишком сложно. Словно это язык другого мира, поэтому я отбросил эти надписи. Тут же стало проще, но они были где-то рядом, стоило к ним вернуться позже. Глефа продолжала полыхать, и тогда я глянул на нее, и ничего в описании не изменилось, но... Гестия явно дала понять, что она будет полыхать до следующего утра. Поэтому я спустился на первый этаж, еще раз осмотрелся, после чего нашел ту точку, которая являлась центром всего. Центром магической формации, которая не позволяла магии окончательно распасться. Являлась якорем в нашем мире, через который вытягивалась энергия, явно подпитывая тот мир. «Хрен вам, а не сила нашего мира!» Руганулся я, после чего удобнее схватился за свое оружие и вонзил полыхающее изнутри лезвие в самый странный символ, которому острыми гранями словно тянулись остальные. «Подавитесь!» Пространство вокруг задрожало. Буквально, то, что искажало мир тут, начало меняться. Я выдернул свое оружие и вверх к потолку ударил огромный луч пламени. И он пробил крышу, из-за чего сама пространственная магия начала ломаться. Я тут же ломанулся к выходу, стараясь успеть, ибо все внутри трещало и еле держалось. То, что было четырьмя этажами внутри, пыталось ужаться до двух снаружи. Благо, бежать было не так далеко, и через десяток ударов сердца я оказался снаружи. «Эй, тебя побери!» Запнулся я и рухнул на голую землю, а после чего развернулся и начал быстро отползать. Меня подхватили, помогли встать на ноги. И только тогда я понял, насколько красиво это выглядит. В небо из центра здания бьет огненный луч. А само здание буквально и сворачивается вовнутрь, и разворачивается во все стороны, пульсируя. Это сложно было описать словами, но выглядело это чертовски красиво. Оно буквально ходило волнами, каждая доска ломалась, распадалась на щепки, и потом все это просто перемололось в огромный шар из пламени и древесины, из которого в небо струился луч. «Я видел это во сне», — отрешенно и испуганно говорил воин. «Огненный луч, и мертвые восстают в ночи. Начало конца».